Глава 15. На звонок никто не отвечал. Эндан набрал все свои контакты тигранского МИДа по 3 раза, потом позвонил им тупо в приемную. Рабочий день там уже шел, но в трубке звучал только автоматический ответ голосового помощника. Эндан позвонил в погранслужбу, та же картина. Он сел в кресло и запустил пятерню в волосы. «Как так вышло?» — пробормотал он, как будто Алиса могла ему ответить. «Я просил его задержать только до конца вашего тура». «Моего тура?» — эхом откликнулась Алиса. «Просили?» «Ну...» — Эндан потер лоб и встряхнулся, фокусируясь на настоящем. «Хутунхун попросила его как-нибудь временно изолировать, чтобы он не помешал вам приехать. Я узнал, что он собрался на Тигрен смотреть новый концертный зал. На Тигрене у нас есть прикормленные... точнее, были. Я и попросил, чтобы его на таможне задержали на несколько дней». Они обещали у него в багаже найти что-нибудь интересное. Но ничего серьезного. Я был уверен, что они его отпустили в день вашего отъезда. Эндан вспомнил себя в день этого самого отъезда и высказался уже по-мудански. Конечно, он начисто забыл про этого Романова. Да он там чуть в уме не повредился. И сразу вышел в отпуск. Вот так разок не проконтролируешь, и все летит кувырком. И Алиса теперь... Он не был уверен, сможет ли она его засудить, что на Муданге, что на земле... Это надо к законникам идти и спрашивать, но даже если нет, она же его проклянет. И, в общем-то, правильно сделает, потому что он провалил простое задание, да еще и поставил жизнь ее отца под угрозу, и никто, кроме него, тут не виноват. В конце концов, о вероятности революции на Тигране его еще когда предупреждали, и механизм он понимал. «Вы ради меня?» — пискнула Алиса и внезапно пустила слезу. «Папу?» «Послушайте, я уверен, что с ним не случилось ничего плохого». Эндан вскочил и замахал руками для убедительности. «Они цивилизованные люди, во всяком случае, и в таких вещах. Его просто задержали на границе. В космопорту есть помещение для временного содержания пассажиров, подозреваемых в противоправных действиях. Вот там он и сидит, только телефон у него забрали. Я уверен, мы это скоро разрулим». Он снова прочесал волосы пальцами, соображая, кто мог уцелеть на постах. Ладно, местные чины, их, похоже, всех отстранили, не разбираясь. Но, в конце концов, у Муданга на Тигране есть агенты. Правда, поскольку муданские министерства создавались на коленке и строго под требования ЗС, никаких лишних функций им не давали, так что все агенты подчинялись Ирнчину, и прямого выхода на них у Эндана не было, потребности до сих пор не возникало. «Только ради одной меня?» — выдавила Алиса, как будто прослушавшая всю его тираду. «Ну а кого еще?» — не выдержал Эндан. «Надо Ирнчину позвонить, он вроде еще на месте, ему ведь тоже Ахматхон заранее выдал план действий на случай, когда это произойдет. Но они ждали переворота, может, лет через 10, а все случилось гораздо раньше». Ирнчин принял звонок сразу и звучал спокойно. «Ты чего дергаешься?» — спросил он расслабленным тоном. «Я вижу твои звонки на Тигрен. Забыл хвост какой-то подтереть?» «Человека там забыл!» — взвыл Эндан. «Его задержали погранцы по моей просьбе, и тут все случилось. Землянин, известный. У тебя нет кого-нибудь свободного, кто мог бы тупо туда прийти и его выпустить? Сообщение же есть, его бы в телепорт засунуть и ку-ку!» Ирнчин помолчал, проверяя. «Через час освободится человек. Как раз последнее задание доделает, и сам будет готов телепортироваться». Эндан поблагодарил и попрощался. «Нет, ну надо же было закопать себя в такое болото. И не с кем-нибудь, а с Алисой, если Хутунхун узнает». Его мысли прервало громкое урчание. Похоже, в животе у Алисы. Эндан поднял взгляд на свою беду. Длинная, тощая, она сидела на краешке кресла с отрешенным видом, как будто собиралась упасть в голодный обморок. «Алиса, а вы давно ели?» «Что?» Она встрепенулась и огляделась, словно забыла, где находится. «Я говорю, не хотите поужинать пока? Ждать час?» «А...» Она задумчиво потерла себе живот. «Можно поужинать, да». Эндан снова взялся за телефон и позвонил на дворцовую кухню. Алиса внезапно сосредоточила на нем взгляд и с трудом дождалась, пока он договорит, чтобы спросить. «Вы доставку еды заказали?» «Нет, тут во дворце кухня есть», — пояснил Эндан, соображая, чем был вызван вопрос. «Что-то она у него раньше спрашивала про доставку. Приуныла он. А вы хотели из трактира?» «А так можно?» — оживилась Алиса. «А то я готовить не умею, а почта далеко не набегаешься». Эта женщина заказывала себе еду с земли. «С земли!» «Да скажи она хоть слово, Эндан бы сам ей все. «Стоп. Это не его женщина. Он не имеет права ее кормить, как бы не хотелось. С трактиром можно договориться. процедил он сквозь сжатые зубы. «Заранее заплатить, а потом от этой суммы заказывать по телефону». «Ого!» — глаза Алисы загорелись. «А вы не можете мне наговорить на запись, что им надо сказать для этого? Но все, в общем-то, не поймут, наверное». «Хотите, я с вами схожу и договорюсь?» — тут же предложил Эндан и спохватился. «Да что ж такое, будет он уже, наконец, себя в узде держать или как? Он не обязан оказывать Алисе такие услуги, и никому другому бы ни в жизни не предложил». «Не надо», — насупилась Алиса. «Я сама могу. Я все могу сама. Мне не нужен еще один папа». Эндан попытался осмыслить это заявление. Он же не настолько ее старше. Да вообще не старше, если подумать. А с учетом сложности пересчета возрастов между Землей и Мудангом, может, и младше. «О чем вы?» «О том», — возмущенно продолжила Алиса. Она была похожа на разбуженного ежика. Также тарахтела и топорщила иголки, и Эндану пришлось до крови прокусить себе язык, чтобы не потянуться ее погладить. «Боги, когда уже кончится эта пытка? Он всю жизнь каждый мой вздох контролирует. Ешь это, спишь тут, работаешь там, сюда не ходи, сюда ходи. И тут вдруг это все кончилось. Я не хочу снова обратно. Я могу жить сама, не надо меня кормить с ложечки». У Эндана внутри что-то просто узлом завязывалось. Он понимал, что Алиса всерьез переживает, но она при этом выглядела так мило. «Боги, да если бы она была его женщиной, он бы ее с рук не спускал. Она бы земли ногой не коснулась никогда в жизни». «Но она не его женщина. И, более того, она не хочет такого обращения. И какая бы она ни была милая, лучшее, что он может сделать, это помочь ей тем способом, которым она просит. Потому что иначе она попросит кого-то еще. А в том состоянии, в котором Эндан пребывал в данный момент, он не заметит, как отметелит этого невинного человека просто за то, что случился рядом. Эндан и так уже месяц на нервах, а сегодняшний день его окончательно вымотал. Вот Алтунгирыл, шакал, наплел не весь чего, терпи, мол. Как тут утерпишь?» «Давайте наговорю», — сдался Эндан. «Ему с Алисой еще час сидеть тут. И надо смотреть правде в глаза. Он сделает все, о чем она попросит. Можно уже и не кабениться. Все равно силы воли осталось, едва-едва со стенок соскрести». Алиса, на удивление, быстро схватывала обиходные фразы. Эндану и самому языки давались легко, но он не ожидал, что она угадает смысл почти всего, что он надиктовал. До того, как явился слуга с ужином, Эндан даже успел научить Алису паре выражений. Она говорила по-мудански с очаровательным мягким акцентом, совсем не таким, как у Хатунхон. «А как-то по-детски, что ли?» Эндан рассматривал ее рыжие ресницы, вдыхал ее сладкий цитрусовый аромат и думал, что мог бы принять ее за духа апельсинового дерева. А еще, что он пропал. Вот нет бы ему самому сгинуть на Тигрене. «Как вы думаете?» — тихо спросила Алиса между первым и вторым. «Его удастся быстро освободить?» «Очень на это надеюсь», — пробормотал Эндан, заново окунаясь в море вины, и кусок в горло больше не лез. «А там очень опасно», — продолжала расспрос Алиса. Эндан хотел было ее заверить, что, конечно, нет, но не смог себя заставить покривить душой. По правде говоря, он не знал. «Что там вообще происходит?» «Там...» — Эндан замялся, фильтруя то, что мог сказать Алисе. «Дело в том, что на Тигрене власть строилась на неком религиозном институте, который проводил некоторые сомнительные обряды. В результате этих обрядов к власти приходили люди с тщательно промытыми мозгами, причем люди циничные и способные на хладнокровную жестокость. То есть в гораздо большей степени, чем где бы то ни было еще. И у них рождались исключительно одаренные сыновья, которые понятия не имели, что случалось с их матерями. А потом... потом в этом обряде кое-что разладилось, в результате чего полномочия достались людям, готовым защищать свои семьи до последнего вздоха. Да и сыновья знати получили более полную картину, что там был за ритуал и чем он заканчивался для женщин. В общем, теперь эти две силы объединились, и от прежней правящей верхушки остались пыль да ленточки. То есть там не только правительство в полном составе перекочевало из дворцов в тюрьмы, кто выжил, но и сама система, весь строй тоже полетел. Что там будет дальше? Ну, наш аналитик говорит, что при том, какие у них человеческие ресурсы, они лет за 10 восстановят приличный уровень жизни и ликвидируют последствия анархии. Но он поймал несчастный и потерянный взгляд Алисы и прикусил губу. Может быть, стоило помягче как-то, она же переживает. «Значит, придется все-таки спасать», — вздохнула Алиса. «А вы не сможете его потом еще куда-нибудь отправить?» Они как раз доедали десерт, когда позвонил человек Ирнчина. Эндан вывел его на громкую связь, хотя Алиса вряд ли поняла бы что-то в их разговоре. Но за день ухо уже устало и от трубки, и от наушника. «Я нахожусь перед дверью погранслужбы космопорта», — сообщил агент. «Она заперта, внутри тихо. Я пробовал стучать, но тут в космопорту творится невесть что. Все, кто может, набиваются в корабли и валят во все концы Вселенной. А в телепорт очередь на месяц и постоянно растет. Вы сможете взять человека на свой корабль?» — забеспокоился Индан. «Да, но для этого его надо найти в течение часа. Потом досюда доедут войска, и вылет будет затруднен». Индан сглотнул. «А выбить дверь?» Агент на минуту выключил микрофон, потом снова включил. «Без шансов, она очень прочная, моим оружием не берется. Я сейчас попробую найти кого-нибудь с пропуском». Он отключился. Индан заерзал на месте, соображая, как ему помочь. Но нужны были руки и средства там, на Тигрыне. А из тех, кто в принципе согласился бы помочь Мудангу, пусть и за ответную услугу, половина уже не было в живых, а половина успела сбежать еще днем. «Что там?» — потеребила его рукав Алиса. «Ах да, она же не поняла ничего». Индан в двух словах пересказал ей ситуацию. Она с умным видом покивала и уткнулась в планшет. Индан краем глаза отметил там какой-то незнакомый логотип. Игру она, что ли, нашла. Вроде планшеты защищены. Ну ладно, чем бы дитя не тешилось. Перезвонил агент. Ему удалось снять браслет-пропуск с руки офицера, практически уже прыгнувшего в телепорт. Но чтобы активировать это устройство, требовался отпечаток пальца владельца. Нужно было ловить другого и тащить к двери волоком, потому что они тоже все из кожи вон лезли, чтобы свалить с планеты. «Что-что?» — встряла Алиса, глядя на вытянувшееся лицо Индана. Он вкратце объяснил. «Подождите!» — Алиса замахала планшетом. «Что там за устройство? Как оно выглядит?» «Как браслет», — ответил из динамика агент на всеобщем. «Можете показать в видео?» — попросила Алиса. «Да зачем вам? Я же говорю, отпечаток нужен». Начал Индан, но агент уже включил видео, вертя перед камерой подобие смарт-часов. «Попробуйте зажать сенсорную кнопку и боковую одновременно», — азартно попросила Алиса, склонившись над экраном телефона. «Ага, отлично. Третья строка сверху. Да. Вход. Да. Показать. О!» Она снова уткнулась в планшет и вбила в черный экран белые цифры. «Вошла», — воскликнула она радостно. «А ну-ка, если я подниму вот это... Хо-хо, да у них все наружу светится. Смотрите». Она ткнула экран в лицо Индану. Там висела какая-то красно-оранжевая таблица с непонятными словами латиницей в строках. «Что это?» «Сейчас посмотрим». Алиса ткнула в одну из строк. На экране развернулось видео с камеры наблюдения, наведенной на какой-то белый коридор и дверь. Перед дверью стоял человек муданской внешности с телефоном в одной руке и теми самыми часами в другой. «Ага, это камеры. Сейчас еще посмотрим». Индан в изумлении наблюдал, как она прошлась по таблице, попадая то на видео в реальном времени, то на какие-то еще столбцы слов и цифр. «Очуметь!» — приговаривала Алиса в полголоса. «У них, похоже, периметр отвалился. Наверное, сервак кто-то спер и с собой уволок. Так-с, а это что? Ага!» Она набрала на экранной клавиатуре бессмысленную для Индана последовательность знаков, и из телефона донесся писк. «Открылось!» — удивленно сообщил агент. «Отлично!» — широко улыбнулась Алиса. «Сейчас я по камерам найду, где он». Она принялась скакать по строкам таблицы, проверяя камеры, но тех было много. В одной из строк скрывался план всего космотелепортационного комплекса, шестиярусный, с тремя терминалами, сообщающимися между собой четырьмя независимыми коридорами. «Этак мы тут до завтра», — протянула Алиса. «Быстрее будет ИИ подрубить». Она вышла куда-то в соседнее приложение, набросала туда по виду случайных символов, несколько раз нажала кнопки на всплывающих окнах и снова зашла в красно-оранжевую таблицу. На экране замелькали строки и картинки, как будто кто-то их очень быстро перебирал. Индан хотел что-то спросить, но не успел. Приложение вывесило видео с небольшой скудно обставленной гостиничной комнатой, где у двери стоял седой землянин и колотил в эту самую дверь ботинком, снятым с ноги. «Вот он!» — Алиса аж подпрыгнула от радости. «Сейчас я пришлю схему, как туда пройти». Индан, как завороженный, смотрел, как Алиса, не задумываясь ни на секунду, переслала план терминала с отмеченным путем через его телефон прямо агенту, не прикасаясь к самому устройству. «Его муданский телефон!» Похоже, правильно Ирнчин его ругал за то, что пароли нигде не стоят. «Принято», — отчитался агент. Алиса включила видео со входа. «Пошел добывать объект». По ходу его продвижения по комплексу Алиса переключалась с одной камеры на другую. В итоге они почти весь путь агента смогли отследить. Хотя Индан постепенно перестал смотреть в экран и стал смотреть на Алису. Она раскраснелась от возбуждения и довольно улыбалась, время от времени поглаживая рамку планшета, как будто поощряя умную лошадь. Она вся светилась от гордости. И имела на это полное право. Индану в голову бы не пришло, что такое вообще было возможно. Он даже не знал, умеет ли кто-нибудь проворачивать такие номера в министерстве Уирнчина, и только надеялся, что муданские системы надежно защищены от Алисы. Но вот этот беспомощный хомячок, которому Эндан объяснял, как у печки вьюшку открывать, оказывается, может взломать систему безопасности не последней планеты? У него это в голове не укладывалось. Да какое не укладывалось, у него там ничего не осталось, кроме выжженных руин и образа рыжеволосой богини, сидящей рядом. «Нашел», — зазвучал в динамике голос агента. «Тихо, не деритесь, это операция по вашему спасению с нестабильной планеты. Вопросы потом, у нас полчаса до вылета, а еще выйти отсюда надо. Вещи искать не будем, идите за мной». На заднем плане Эндан слышал скандальный и властный мужской голос, который не производил никакого впечатления на агента, но сразу выбил из колеи Алису, и ее счастливый ореол потух. «Спасибо, отзвонитесь, как вылетите», — бросил Эндан в трубку и завершил звонок. Алиса отложила планшет и смотрела на свои руки, напряженная, словно ожидающая взбучки. «От кого? За что?» Эндан наконец осмыслил разрозненные факты. Чтобы Алиса смогла приехать на Муданг, ее отца нужно было изолировать. Теперь она сбежала сюда с концами, но даже один его голос в телефоне выбивал почву у нее из-под ног. И Хотонхон запретила ему въезд. Что он за чудовище? И как вернуть Алисе тот огонь, которым она только что пылала? Прежде чем он успел включить голову и остановиться, Эндан протянул руку и провел тыльной стороной пальцев по ее щеке. Алиса вздрогнула и подняла взгляд. «Вы были великолепны», — искренне сказал ей Эндан. «Я никогда такого не видел». «Да ладно», — смутилась она, но все же улыбнулась. «Это у них все нараспашку, заходи, кто хочешь. Тут не надо быть семи пядей во лбу, они там просто непуганные на этом Тигране, похоже». «Я никого больше не знаю, кто бы такое смог», — не отступил Эндан. Она улыбалась, а значит, он был на верном пути. «Вы прекрасная и потрясающая. Я горжусь знакомством». Алиса покраснела и опустила голову, спрятавшись в растрепанных волосах. Огненные блики от них играли на ее коже. Вот ведь шутка Ирликхона. Эндан бережно отвел мягкие пряди от ее лица, и она все же встретилась с ним взглядом. Эти ее прозрачные глаза, как чайный топаз. Эндан видел украшения с ним на тамле. В следующий раз обязательно надо купить. Алиса сидела в кресле в полоборота к Эндану на некотором расстоянии. Внезапно слишком большом. Эндан соскользнул со своего сиденья на колени и подобрался поближе. Его руки с волос спустились ей на плечи. Мягкий свитер, вся она такая мягкая, нежная, как какой-то маленький зверек. Эндан так давно не держал в руках никого нежного, не позволял себе даже думать о волшебном удовольствии касаться женщины, которая смотрела на него, как зачарованная, словно была готова идти с ним хоть в караул, хоть к демонам в логово. Она сладко-тоненько ахнула, приоткрыв обветренные губы. У него она бы никогда и сквозняка не ощутила. Эндан провел по этим губам большим пальцем. Взгляд Алисы затуманился. Она вдруг подалась вперед и поцеловала его, как целуют земляне. Он нырнул в ее тепло, мягкое, горячее, сладкое, и пропал.